Глава 16. «Так, а теперь поподробнее, пожалуйста», — нахмурился я. Вообще ничего не понял. Что значит Березин не отец Насти? А почему тогда она у него? «Я не должна была тебе этого говорить», — вздохнула Настя. И в ее глазах я увидел знакомые эмоции. Отчаяние, безмерную тоску по материнской ласке. Такое я видел у сирот в прошлом мире, которых периодически встречал на улочках королевства. «Это ведь несправедливо», — продолжил я, решив принять тактику рыжей, прилипнуть, как банный лист. «Ты это о чем?» — удивилась Настя. Я в это время присел на траву, всматриваясь на толпу питомцев, которые бегали по полю, туда, где верхушки деревьев слегка колыхались на ветру. «Ну как о чем? Ты, значит, задаешь вопросы, и я тебе на них отвечаю». Я посмотрел на рыжую, выставил указательный палец. «Заметь, не отказываюсь». «Ну да, несправедливо». «Ладно». Настя села рядом, сорвав травинку и отбросив в сторону. «Жена Березина для меня на самом деле никто. Хоть она и относится ко мне хорошо, я не могу воспринимать ее как родную мать. Мою настоящую маму украли, когда я была еще маленькой», — продолжала Настя. «Так мне сказал Березин. А про отца родного я вовсе ничего не знаю. Случилось так, что когда мама выходила замуж за князя, она уже была беременна мной. Но подробностей никто не рассказывает». Тяжело вздохнула она. «И где сейчас твоя мама?» – поинтересовался я. Мне жуть как захотелось помочь этой девчонке. В ее глазах было столько тоски и боли, что я, не колеблясь, принял это решение. «Пропала. Давным-давно. Пожала плечами Настя. Когда я была еще маленькой, и никто ее так и не смог найти. Три поисковые группы вернулись обратно, и Березин сказал, что в этом нет смысла. Мама просто исчезла». «Так, единственная хорошая новость все-таки есть. Мать Насти, возможно, еще жива. Нет же доказательства ее гибели, значит, еще есть надежда, хоть и довольно смутная. Поэтому надо ее найти. Найти живую хорошо, а если найду останки, то об этом лучше Насте не говорить. Но я обязан попробовать. С моими возможностями на данный момент сделать это не составляет никакого труда. Змейка точно поможет». «Ты хотела посмотреть на тренировку?» – улыбнулся я, решая ее немного отвлечь. «Конечно», – засияла Настя. «Ну, тогда начнем», – ответил я, начиная формировать из воды мишени и замораживать их. И питомцы с Акулычем начали отрабатывать на них работу в команде. Я решил провести эксперимент, назначил Акулоида главным в отряде, а для того, чтобы его слушались, поговорил с остальными. Питомцы восприняли мою просьбу настороженно, но подчинились. Через минут 10 притирки питомцы выстроились в боевой порядок и принялись кромсать десяток мишеней на поле. Вместо растерзанных ледяных манекенов я формировал новые и довольно отметил, что моя идея воплощается в действительность. Настя пищала от восторга, хлопая в ладоши, а я решил занять змейку поиском Настиной матери. Но прежде... Мне нужна кровь Насти. Это единственный вариант, другого не дано. Пропала ее мать черт знает когда, поэтому обычный магический след уже давным-давно растворился или перемешался с другими следами так, что распутать этот клубок будет просто невозможно. Поэтому оставалось надеяться лишь на родственную связь, которая хранилась в крови девочки. Я протянул нити в поисках комаров и нашел парочку спрятавшихся в траве. Вот они взяли пробу крови, передавая змейке. И астральная питомица исчезла на некоторое время. Я лишь ощущал ее через связующую нить, посредством которой мы и общались. «Хозяин, я нашла след в Иркутской области», — зашипела змейка. «Не ожидал, что она так быстро справится». «Можешь проследить?» — спросил я. Через пару секунд астральная питомица ответила. «Объект найден, хозяин». «Все, никак не могу привыкнуть к скорости змейки. Она справилась с заданием просто молниеносно, и теперь я переключился на зрение питомицы. Передо мной мерцала магия небольшая кирпичная стена. За ней просматривался домик, где сидели два охранника, пропускной пункт, а далее небольшой парк и несколько трехэтажных домов. Психиатрическая лечебница доктора Ракотова, прочитал я на табличке у въезда на территорию. Вот оно как. А зачем Настину матушку неизвестные определили именно туда? Кому она помешала? Очень странно и совсем непонятно. «Залети внутрь», — приказал я змейке. «Не могу. Слишком сильная защита, хозяин», — призналась питомица. «Она точно там?» «Да, след теряется в доме справа», — отозвалась змейка. Поставив для меня метку, питомица вернулась. Теперь я увидел маршрут, который вел на север. Ну что ж, клиника для психов находилась дальше, чем я предполагал, в Красноярском крае. Но расстояние не проблема, змейка нас перенесет. А вот что делать дальше? Как вытащить из психушки матушку Насти? Раз защита заведения оказалась такой мощной, значит и охрана там серьезная. Наскоком взять не получится. Надо сделать все ювелирно. Я радостно улыбнулся. Кажется, я уже придумал хитроумный план. «Забавно, правда?» — хихикнула Настя, прочитав по-своему мою реакцию. «Что забавно?» — взглянул я на рыжую, прокручивая в голове освобождение ее матери. «Должно получиться». «Твой Кузьма так кувыркнулся на земле!» — засмеялась Настя. «Как же быстро у нее меняется настроение, хотя чего еще ожидать от девочки в ее возрасте?» «Да, очень забавно», — ответил я и поднялся. «Нам пора. Скоро обед». Чуть позже, после трапезы, я остановился с Акулычем в коридоре. Объяснил ему ситуацию с Настиной мамой. «Ты говорил, что у тебя обострился нюх», — напомнил я. «Насколько сильно?» «Достаточно, чтобы я нашел ее в одном из домов». «Понял мою задумку, Акулыч. Но мне нужна вещь, которая принадлежала маме этой девочки». «Хорошо. Я выглянул во двор и увидел Настю. Пойдем». Чуть позже Настя нам передала носовой платок Елизаветы, так звали ее мать, и затем настала пора переговорить с батей, который с радостью согласился поучаствовать в спасении. А потом, когда мы подготовились и обговорили еще раз план действий, змейка нас перенесла на стоянку психиатрической клиники. Она была за стеной, и нам пришлось проходить через пропускной пункт. «Куда?» — грубо окликнул нас охранник с просто огромным носом. «Так это же психиатрическая клиника?» — спросил батя. «Так и есть», — мрачно кивнул охранник, не сводя с нас хмурого взгляда. «Если хотите посетить кого-то, то приходите завтра в полдень, и нужен пропуск». «Нам нужно сдать своего родственничка», — объяснил батя. «Он сумасшедший». «Так», — охранник растерялся, посмотрев на меня. «Такой маленький и уже псих?» «Нет, мой младший сын ментал, помогает сдерживать этого буйного». Батя отвесил подзатыльник Акулычу, и тот обиженно и очень громко засопел. «Вот видите, еще и сопит странно», — подметил батя. Охранник критическим взглядом посмотрел на Акулыча, и тот показал ему язык, скосив глаза. «Точно псих», — кивнул охранник, нервно почесав свой шнобель. «Мне нужно сообщить заведующему». Он созвонился и, видно, получил одобрение. «Проходите в приемный покой». Носатый махнул в сторону одноэтажного здания и протянул временный пропуск. Уже через некоторое время мы очутились в пустом помещении с креслами у стенок и регистратурой. «Девушка, нам срочно нужен заведующий», — обратился к ней батя. «А то у нас буйный пациент». «Буйный?» Девушка за стеклом перестала что-то писать, побледнела, уставившись на Акулыча, активно замигавшего красными значками. Это на нее произвело сильное впечатление. «Ох», — подорвалась медсестра, выскакивая в коридор. «Сейчас, подержите его». «Пока все нормально», — тихо пробормотал батя, довольно улыбнувшись. Затем толкнул в бок Акулыча. «Хорошо играешь». «Иван Сергеевич, спасибо на добром слове», — сжал губы Акулыч. «Но в следующий раз бейте по голове полегче. Я ею думаю, между прочим». «Извини, я просто тоже в роль вошел». Батя потрепал Акулыча за плечо. «Просто иначе нас бы и не пропустили». Тут же мы услышали шаги, эхом раздававшиеся в коридоре. Я заметил, что к нам приближается низенький усатый мужчина, а с ним три рослых санитара и два боевых мага. Серьезно, однако. «Пора», — дал я отмашку. «Зарежу!» — вскричал Акулыч. «Дай конфету, гад!» Он навис над батей, я отбежал в сторону, громко и почти натурально начиная реветь. Ну что сказать, все оказалось серьезнее, чем я предполагал. Один из магов создал вокруг Акулыча пузырь, второй связал его магической нитью и повалил на пол. Санитары подняли Акулоида за шиворот. Я заметил, как тот пытается улыбнуться, но еле заметно покачал головой. «Нельзя себя выдавать, ведь у нас почти получилось внедрить его в психушку». «Поднимите его», — приказал заведующий поверх очков, критично осмотрев нас. «Пройдемте ко мне в кабинет». Чуть позже мы с батей уселись на стульях возле кушетки, к которой уже был привязан Акулыч. Оказавшись в кабинете, он разорвал связывающие нити, и удивленные маги спеленали его двойной порцией сияющих оков. Заведующий стоял рядом с кушеткой, изучая Акулыча взглядом, затем посмотрел на нас. «Да, это первый такой случай, чтобы нам приводили пациента», — ухмыльнулся он. «Обычно мы их сами забираем». «Но, док, тут деваться некуда было», — объяснил батя. «Он приемный в нашей семье». «Да, с приемными иногда не все так просто», — перебил его заведующий. «Но продолжайте. Что случилось?» «Он чуть не зарезал Сергея. Сынок, расскажи». «Да, он схватил нож и крикнул», — ответил я, — «что отрежет мне голову, если не отдам ему шоколадный батончик. Начал называть себя богом». «Типичный случай эгоцентричного искривления источником», — пробормотал врач, всматриваясь в Акулыча. Акулоид тихо захихикал и пару раз блеснул красными зрачками, дернувшись в сторону заведующего. «Ого, да еще и в острой форме!» — вскрикнул он и обратился к ожидающему входа санитарам. «Так, определите его к одержимым. Если будет репыхаться, вкалите стандартный набор». «Свободу мне!» — закричал Акулыч. «Смерть всем жадинам и буржуям!» Он вдруг вскочил с кушетки, вновь разрывая магические нити, и тут санитар его ударил дубинкой по голове. Акулыч рухнул без сознания. Точнее, сделал вид. Ему эти удары как щекотка. Но играл акулоид безупречно. Даже я на время поверил, что его вырубили. Но связующая нить говорила обратное. Он торжествовал, и в моей голове раздался его задорный ментальный смех. «Ну ты дурак, Семен. По голове не бить, мы же договаривались!» — наехал на санитара заведующий. «Роман Тимурович, да я машинально!» — начал оправдываться он. «Машинально он!» — пробурчал врач. «Подбивают мозги, а мне потом с ними работай!» Когда Акулыча унесли, заведующий улыбнулся бате. «Ну вот и все. Ваш приемный сын в надежных руках». «То, что в надежных, я не сомневался. Хрен вырвешься отсюда!» «А у вас есть лекарский полис пациента или паспорт?» — вопросительно посмотрел он на батю. «Да мы не местные», — картинно побледнел батя. «Приехали в гости из Подмосковья и в попыхах собирались». «Ничего страшного, чуть позже привезете», — успокоил его заведующий, заполняя карточку. А чуть позже мы покинули территорию психиатрической клиники. Змейка нас перенесла обратно в коридор. Я включил телефон, на котором появилась картинка, потрескавшийся потолок, а на фоне какие-то бормотания от соседа справа и грубые голоса санитаров. Евграфий Романович поделился одним из своих уникальных артефактов. Скрытая видеокамера, которая сейчас выглядела как родимое пятно на лбу Акулыча. К тому же скрытый микрофон, похожий на родинку на ушной раковине. «Блин, старику бы в спецслужбах работать. Такие штуки изобретают крутые, что я каждый раз удивляюсь. А меня не так-то просто удивить. В своем мире я насмотрелся на такое количество всевозможных артефактов, что никому и не снилось. Но у старика это получилось сделать в очередной раз. Мы слышали звук, мы видели картинку, а цель была одна — найти матушку Насти и уничтожить артефакт, который не дает змейке пробраться внутрь клиники. Причем желательно побыстрее, а то еще вколет Акулычу хрен пойми чего. «Я пока без сознания и привязана ремнями к кушетке». Услышали мы голос Акулыча, и батя прыснул в ладонь, стараясь не рассмеяться. Это так забавно прозвучало из уст акулоида, что и я улыбнулся. «Теперь надо найти Елизавету», — дал я задание акулоиду. «Я чувствую ее запах», — отозвался Акулыч. «Она точно через стенку лежит». «Ты уверен?» — спросил я. 100%, — ответил он. «Проблемы ее вытащить нет». «Тогда надо найти защитный артефакт», — произнес я. «Только аккуратней, не попадись санитарам». «Пф», — ответил Акулыч. «Главное, чтобы они мне не попались». Батя созвонился со стариком и выяснил, что такая защита может стоять исключительно в подвале. Массивная установка размером с автомобиль. «Понял, действую», — ответил Акулыч и трансформировал зубы, разрывая ремни на руках и ногах. «Ты кто, брат?» — забормотал рядом лежащий псих. «Брат, ты кто? Ты кто? Кто ты?» «Стоматолог», — оскалился Акулыч и вышел в коридор. «Стоматолог, брат, стоматолог!» — продолжал бормотать псих ему в спину. А затем нам с батей Акулыч начал показывать, сам того не понимая, остросюжетное кино. Он вышел в коридор, в котором никого не было, затем на цыпочках добежал до лестницы и беспрепятственно спустился на первый этаж. Когда он нашел вход в подвал, позади раздался грубый голос. «Э, ты куда собрался, чудик?» «Ох, как я люблю свою работу!» Довольно засмеялся Акулыч, выбивая дверь в подвальное помещение. Когда он оказался внутри, загорелось яркое освещение. Вот и установка, от которой шел сильный магический фон. Акулыч не терял времени даром, трансформировал руки в массивные плавники и примерился к установке, как к боксерской груше. «А ну иди сюда, придурок!» Санитар был уже в дверях. Но вот он рассмотрел плавники и упал на пятую точку, истошно закричав и выбежав за дверь. «Времени мало!» — крикнул я. «Действуй!» И Акулыч приступил к успешному уничтожению установки. Он обрушил на нее серию ударов, оставляя груду металла. Затем выбежал наружу. Несколько магов, появившихся в коридоре, пытались поймать его в воздушный вихрь, но промазали. Тот ударился в регистратуру, стекла брызнули в стороны, завопила медсестра. В это время я отправил змейку, она уже была в здании, страхуя бегущего по коридору Акулыча. Уже пятеро магов выскочили на этаж и в ужасе попятились, наскакивая друг на друга. Весь коридор занимала огромная змея. Акулыч забежал в женскую палату, где над одной из пациенток склонился санитар. Он уже сделал укол рыжеволосой осунувшейся женщине и хлопнул ее по щеке. «Нехорошо бить женщин», — процедил Акулыч. «А?» — удивленно повернулся на его голос санитар. «Ага!» — Акулыч ударил его плашмя плавником, и тот упал на пол без сознания. «Красавчик, иди к мамочке!» — закричала одна из пациенток, протянув к нему руки. «Мамуля, не до тебя сейчас!» — пробурчал Акулыч и срезал плавниками ремни, стягивающие Елизавету. Та что-то бормотала под нос. Акулыч закинул ее на плечо, выскочил в коридор, где маги настраивали ловушку. Змейка обернула акулоида со спасенной в кольце, исчезая ровно в тот момент, когда ловушка распахнулась. «Успели!» — закричал батя, ударяя в стену коридора. «Вы чего шумите?» — маман вышла к нам. «Что происходит?» В это время перед нами появился довольный Акулыч с перекинутой через плечо Елизаветой. «Что? Блин, что это за хрень творится?» — не выдержала маман. «Впервые от нее слышу ругательство». «Я сейчас тебе все объясню, Наташ». Батя взял ее за локоть, исчезая вместе с ней в комнате. Ну а мы поспешили к лекарю. Он осмотрел Настину маму и подлечил ее, выводя вредные вещества. «Еще бы пара дней, возможно, ничего бы нельзя было сделать», — объяснил он. «А сейчас ей нужен покой». Настина мама спала часа три, и дочь дежурила рядом с ней, ожидая, когда она очнется. Князя не было во дворце. Он находился у Байкала, принимая работу после действия растопителей. Но, возможно, ему уже сообщили, и он мчится сюда на всех парах. «Доченька», — первое, что произнесла рыжеволосая женщина, открывая глаза. «Блин, сколько же между ними общего? И это и не только про цвет волос. Та же улыбка и те же изумрудные глаза». «Мамочка», — заплакала от счастья Настя, обнимая свою матушку. «Мамуля». «Родная моя, ненаглядная». Елизавета прижимала дочь к себе, поглаживая по голове, а по ее щекам ручьями катились слезы. Конечно же, от счастья. И никак иначе. «Но я лишь снял основную интоксикацию», — пробормотал нам находящийся рядом с нами лекарь. «А когда будет полное выздоровление?» — спросил я. «Точно неизвестно», — ответил лекарь. «Может, через пару дней, а может и через неделю. Точно будет известно уже завтра». Мы решили оставить маму с дочерью одних. Они уже начали о чем-то тихонько разговаривать и улыбались, словно два солнца. На границе с княжеством Березиных. В это же время. «Ну что, сукины дети, вы скоро поймете, что такое настоящий ад!» — оскалялся Шувалов, стоя неподалеку от границы вражеской территории. «Ктулху на месте!» — появился запыхавшийся советник. «Уже во дворце Березина». «Никто его не заметил?» — князь хмуро посмотрел на Юрия. «Ну, говори!» «Камуфляж включили на полную, поэтому все прошло без происшествий», — выдохнул советник. «Что ж ты побледнел, как девочка, Юра?» — Шувалов потрепал помощника за щеку. «Улыбнись, сейчас начнется самое веселье!» Ваш обруч передал ему телепатический артефакт советник. С помощью него он мог не только отдавать приказы зомби подчиненным Ктулху, но и видеть каждый уголок во дворце. «Никто не ускользнет от возмездия, ни одна живая душа!» А потом князь увидел, как его порождение начало действовать. Темная энергия выплеснулась из Ктулху, и в виде тысяч щупалец разошлась по дворцу и всей дворцовой территории. Черные отростки касались людей, и те превращались в безропотных существ. Теперь более половины населения города в его власти, и будет теперь именно то, что он скажет. Князь осмотрелся, переключаясь зрением с одного щупальца на другое, но пока не увидел того, кто ему нужен. «Где же ты, мелкая сволочь?» «Ладно, это не проблема. Можно сделать и по-другому». Шувалов сосредоточился и отдал зомби мощную ментальную команду. «Принесите мне Сергея Смирнова и убейте его питомцев, и разорвите каждого, кто встанет у вас на пути!» А затем князь радостно засмеялся, наблюдая, как на площади собирается толпа из подчиненных Ктулху, а во дворце Березина раздаются жуткие вопли. «Да придет тьма!» Вот он вновь переместил свое зрение на очередное щупальце и... Чуть до речи не потерял. Он увидел Елизавету. Она стояла на балконе и закрывала собой мелкую девчонку. «Я знаю, что ты меня слышишь, мразь!» — закричала она, исказив лицо в гневе. «Я отдаю себя в жертву, убивай! Ты же этого всегда хотел! Только пощади эту девочку, ведь она твоя дочь!»